Глава 15. Бобби. Когда Бобби была командиром мобильного десантного подразделения, ее, как и всех марсианских военных, готовили к единственной цели – вторжению на Землю. И хотя многие скептически относятся к старой аксиоме «если хочешь мира, готовься к войне», вооруженные силы Марса этого скептицизма не разделяли. Эта доктрина царила полтора века после принятия основанной на ней Декларации независимости. Марс никогда не имел большой популяции или такой обширной индустриальной базы, как на Земле. Единственное, что удерживало Землю от возвращения своей отбившейся от рук колонии, постоянная демонстрация Марсом готовности и возможностей ответить ударом на удар. До тех пор, пока марсиане способны десантироваться на земные улицы, земляне хорошенько подумают, прежде чем затевать войну в их тоннелях. Бобби и ее товарищи морпехов в десанте открыто и постоянно готовили к этому дню. Они принимали лекарства и приспосабливались к полной гравитации, чтобы на Земле ощущать лишь легкое неудобство, а не хруст костей. Они практиковались в спуске с орбиты на десантных транспортниках и в одноместных капсулах. Их тренировали усмирять городскую толпу и ликвидировать боевиков. Их учили компенсировать нехватку численности, агрессии и устрашением, чтобы удержать в узде побежденных. Бобби в буквальном смысле провела годы, готовясь пройти по земным улицам, подчиняя и неся смерть. В сравнении с этим, вторжение на Медину и ее захват выглядели вполне цивилизованно, правда, неясно, надолго ли. В конторе доков, пристегнув магнитные ботинки к палубе, стояли четыре лаконийских морпеха в силовой броне и внимательно наблюдали за очередью, выстроившейся к начальнику порта. Они выглядели бдительными, но не агрессивными, вели себя так, словно одного их присутствия достаточно, чтобы припугнуть народ и сохранить порядок. Поскольку на предплечье у каждого в броню была вмонтирована какая-то стрелялка и пара чего-то вроде гранатометов по одному на плече, Бобби решила, что тут они правы. В очереди к начальнику порта болтались человек 30. Четыре лаконийца, похоже, могли сдерживать в 10 раз больше. Когда-то и Бобби была как они. «Мне нравится ваша броня», — заговорила она с ближайшим лаконийцем. «Простите», — переспросил он, даже не взглянув на нее и продолжая осматривать помещение. «Броня у вас классная. Было время, и я такую носила. Старую, Голиаф». Это его заинтересовало. Лаконеец взглянул на нее. Он был так похож на тех, с кем она тренировалась в десанте, словно вернулось прошлое. «Интересно», — подумала Бобби, — «он такой же невежда, как она в те дни. Может быть... Черт возьми, может, он еще хуже?» «Марсианский десантный корпус?» — спросил он. В его голосе прозвучал намек на почтение. «Была когда-то», — кивнула Бобби. «Вы, ребята, внесли кое-какие усовершенствования». «Изучали про вас в академии», — сказал лаконец. «Крутые вы были, ребята. Разбивали сердца и забирали жизни». «Со временем и того, и другого все меньше», — сказала Бобби и старательно улыбнулась. Лаконец улыбнулся в ответ. Он был, по крайней мере, вдвое моложе нее, но приятно осознавать, что она еще способна с ним справиться, если захочет. Она представила этого парня дома, в метро. «Черт, может, у него на Марсе семья?» «Уверен, ты-то в порядке», — ответил он, еще улыбаясь. «Участвовала в боевых действиях?» В ответ она улыбнулась, и мальчишка понял, что сказал. На его щеках проступила легкая краска. «Немного», — ответила Бобби. «На Ганимеде, при подготовке к сражению на Ио. На Ио тоже была». «Серьезно?» «Не думаю, что у прежних морпехов была другая возможность примерить такую броню. Согласен?» Бобби улыбнулась чуть шире. «Я не использую секс как оружие», — сказала она себе. «Но твой костюм заполучила бы с удовольствием». Лаконеец начал было отвечать, но тут же прервался со знакомым Бобби отсутствующим выражением. Кто-то говорил ему в ухо по групповой связи. «Проходите, гражданка», — сказал он ей. Улыбка исчезла. «Спасибо, что уделили мне время», — ответила Бобби и заняла место в очереди. Ожидание вышло долгим и невыносимо душным. С ней рядом толпились люди в летных комбинезонах с нашивками десятка других кораблей и с одинаково виноватым выражением лиц. Как будто их согнали сюда в наказание. Бобби старалась выглядеть по-другому. Офис начальника порта был маленький, залитый резким светом. Бобби назвала себя, свой корабль, и прежде чем успела изложить остальное, хозяин кабинета прервал ее. «Корабль под названием «Росинант», зарегистрированный на Церере, в данный момент конфискован командованием военно-морских сил Лаконии как военный». На лице маленького чернокожего человека, одетого в форму Лаконийского флота, отражалась типичная для прирожденного бюрократа смесь скуки и раздражения. Экран на стене показывал перечень всех кораблей в медленной зоне и их состояние. Красное заблокирован, как мантра, один за другим. На стойке поблескивало имя начальника, главный унтер-офицер Нарва. «Понятно», — сказала Бобби. Она 2 часа прождала, чтобы подойти к этому окошку, уж точно не для того, чтобы услышать то, что и так знала. Позади напирала толпа, и офис казался крошечным, а воздух еще более спертым. «Это я понимаю, но у меня есть вопросы». «Полагаю, я сообщил все, что вам следует знать». «Слушайте, шеф, мне надо только выяснить кое-какие детали, и я тут же перестану вам надоедать». Нарва вежливо пожал плечами. Если бы тут была гравитация, он бы облокотился на стойку. Он напомнил Бобби парнишку из лапшичной в Иннис Шеллоу. Может, они родня? «Я владелец этого корабля», — продолжила Бобби. «Это постоянная конфискация? Приказ исходит от вас? Вы заплатите мне компенсацию за утрату судна? Если его забрали, позволят ли мне или моему экипажу подняться на борт, чтобы взять личные вещи?» «Есть еще вопросы», — поинтересовался Нарва. «Только эти», — вздохнула Бобби. «Пока». Нарва вывел на стойку перед ней мерцающий текст. Бобби почувствовала, как в кармане звякнул ручной терминал. «Вам следует заполнить форму для подачи прошения на возврат собственности или компенсации за утрату судна. Мы не воры. Военный флот обеспечит вам либо одно, либо другое». «Как насчет моего экипажа?» — спросила Бобби. «Пока медленно вращаются колеса военной юстиции». «Вот эта форма», — ответил Нарва, и терминал Бобби снова звякнул. «Чтобы получить возможность ограниченного прохода на корабль и забрать личные вещи, обычно рассматривается в течение 48 часов, так что вам не придется ждать долго». «Да, спасибо», — начала Бобби, но Нарва уже смотрел на человека позади нее в очереди и выкрикивал «Следующий». «Есть вести от Холдена и Наоми?» — спросил Алекс. «Нет пока». Амос большим пальцем набирал что-то на своем терминале. «Но сейчас система сильно перегружена. Может, сообщения застряли в очереди?» «Их блокируют», — сказала Бобби. «Ни одна система связи на Медине теперь не будет работать без их контроля». «Похоже, придется прибавить времени на доставку», — ответил Амос. «Стандартные оккупационные протоколы обеспечивают не удобство, а безопасность», — сказала Бобби. «Отслеживание сообщений, внесетевая шифровка, автоматическая цензура, просмотр цензорами людьми, регулирование трафика и так далее». Все остальное точно так же изменилось и вышло из-под ее контроля. У нее нет теперь корабля, а людей собрать негде. Чтобы взять собственную одежду, пришлось просить разрешение и эскорт. Неудивительно, что в системе связи Медины застревают сообщения. Они нашли бар на внутренней стороне барабана. Длинный пандус, ведущий от центра кольца, заполняли кары и пешеходы. Некоторые направлялись к докам, но по большей части, как и они, возвращались вниз. У людей в обоих потоках лица выглядели одинаково мрачными. «Я была капитаном примерно неделю», — продолжала Бобби, взмахнув кружкой так, что пиво рискованно хлюпнуло. «В смысле, смотря откуда считать, с того момента, как Холден мне предложил или когда подписали бумаги. Бумаги мы сделали позже, так что, думаю, формально Хьюстон контролировал Росинант столько же времени, сколько и я». «Ты пьяна». Алекс мягко опустил ее руку с пивной кружкой обратно на стол. Он сидел рядом с Бобби за длинным столом из искусственного дерева. Амос и Кларисса разместились напротив. У Амоса в руке была полная кружка с пивом, полдюжины пустых на столе и никаких видимых признаков опьянения. Перед Клариссой стояла тарелка с холодной рыхлой картошкой фри, на которой она рисовала кетчупом замысловатые спирали. «Я немножко выпила», — согласилась Бобби. «Просто мне только начало нравиться быть капитаном собственного корабля, а эти проклятые лаконийские задницы его отобрали». Слово «лаконийские» она подчеркнула, ткнув стаканом в сторону одного из проходивших через бар морпехов с лаконией. Пиво расплескалось на стол и на картошку Клариссы. Бобби схватила салфетку и кое-как промокнула самые большие лужи, почти не чувствуя себя виноватой. «Вот почему тебе пора завязывать с пивом, морячок», — сказал Алекс, отобрав у нее стакан. «Давайте пропустим стадию горя и перейдем к стадии надирания задницы возврата корабля». «У тебя есть план?» — спросил Амос, и, судя по тону, он в этом сомневался. «Пока нет, но именно этим нам и надо заняться», — парировал Алекс. «Угу, пара сотен морпехов, один эсминец в доках, а второй — летучий хрен знает что, нарушающий законы физики». Амос прервался, чтобы глотнуть пиво, и причмокнул. «Чертовски крутой будет план. Сильна охота в таком поучаствовать». «Эй, вы, придурки!» — Алекс привстал со стула. «Я, по крайней мере, хочу чего-нибудь сделать, а не просто жалеть себя». «Сними-то!» Амос указал на морпехов снаружи. Сторожевые дроны, которые теперь парили над каждым участком барабана Медины, кишащих повсюду людей в лаконийской форме. «Мне случалось такое видеть. Да нас по асфальту размажут. Сейчас мы можем только отыскать какие-нибудь щели и влезть туда». «Щели?» Алекс шумно хлопнулся обратно на стул. «Сколько лет тебя знаю, и половину этого времени не понимаю, о чем ты толкуешь». «Никто ничего не предпримет», — вмешалась Бобби. «Ничего до тех пор, пока я не отдам приказ. Мы получили право пройти на Росси. С этого места и начнем строить нашу стратегию. Может, у меня и нет корабля, но, черт возьми, я уверена, что экипаж еще есть». «Неплохо было бы стянуть с корабля пушку, а то и пару», — согласился Амос. «Еще лучше найти способ забрать с собой Бетси», — сказал ей Алекс, — «если это возможно». «Значит, до тех пор ждем», — подвела итог Бобби и принялась нажимать на столе кнопки, пытаясь заказать еще пиво. «Я вот хочу понять, чего этому гаду Дуарте надо?» «Они не начали убивать», — сказал Амос. «Я думаю, это только пока. С большой вероятностью все еще накроется медным тазом». «Но почему сейчас?» Бобби обвела рукой бар, указывая на всю Медину и все пространство за ней. «Мы только начали разбираться во всем том дерьме. Земля и Марс сотрудничают, колонии обсуждают свои проблемы. Даже транспортный профсоюз оказался вполне годной идеей. Зачем надо опрокидывать стол? Разве нельзя просто взять стул и сесть с остальными?» «Просто некоторые люди хотят владеть всем». Голосок прозвучал так тихо, что Бобби не сразу поняла слова Клариссы. Та, не поднимая глаз, продолжала рисовать кетчупом на картошке фри. «Что, персик?» — переспросил Амос. «Некоторые люди», — повторила Кларисса на этот раз громче и глядя на остальных, — «хотят владеть всем». «Черт, встречал я этого типа, Дуарте», — сказал Алекс. «Не помню, чтобы он был...» «Похоже на личный опыт», — перебила его Бобби. «Что ты имеешь в виду, Кларисса?» «Помню, когда я была маленькой, отец решил выкупить основную долю в крупнейшем производстве риса на Ганимеде. Рис — еда первой необходимости, не товар. Всегда можно продать весь урожай, но цена невысока, потому что его проще выращивать, чем многие другие культуры. В то время годовой доход компании отца составлял больше триллиона долларов. Я помню, как советник говорил ему, что прибыль от владения рисовыми куполами на Ганимеде прибавит к этому долю процента единицу с пятью нулями перед ней». «Не уверен, что я...» — начал Алекс, но Кларисса не обратила на него внимания, и он смолк. «Но крупнейшими производителями продовольствия были те, кто выращивал рис. Они владели самыми крупными фермами и куполами. Самая крупная недвижимость. Контрольный пакет акций позволил отцу диктовать политику сельскохозяйственному объединению на Ганимеде. Это означало, что, исходя из объемов производства провизии на Ганимеде, к нему была вынуждена прислушиваться местная власть». «Ну и как он это использовал?» — спросила Бобби. «Да никак», — сказала Кларисса, изящно махнув рукой. «Но он это получил. Он владел крупнейшей частью всего Ганимеда, который прежде не мог контролировать. Вот и другим просто надо загробастать все, что попадется на глаза. А то, чем они пока не владеют, для них как заноза». Кларисса оттолкнула раскисшую картошку и улыбнулась. Отец мог быть самым добрым, щедрым и любящим, до тех пор, пока не хотел чего-нибудь, что ему не желали отдать. Не знаю, почему я так думаю, но Дуарте кажется мне таким же. Все эти люди будут безжалостно карать несогласных, но со слезами на глазах, и тебя еще попросят сказать, зачем ты вынуждаешь их так поступать. «Я знаю парочку таких ребят», — сказал Амос. «Значит, нам его не остановить, пока он все не получит», — вздохнула Бобби. «И техника для такой работы у него подходящая. Такая броня, эсминец, тот разрушитель планет, что плавает снаружи. Мне одной кажется, будто они сделаны на одной фабрике». «Ага, из протомолекулярной дряни», — подтвердил Амос. «Чем-то напоминает штуки, росшие на Эросе». «По-моему, тут есть связь», — сказала Бобби. «Мы как раз занимались пропавшими кораблями, когда я говорил с тем типом, Дуарте», — вспомнил Алекс. «И примерно в это же время Медина забрасывала кучу зондов через врата, чтобы найти подходящие планеты». Бобби, наконец, докопалась до экрана заказов на столике, но внезапно вместо еще одной кружки пива выбрала стакан содовой. Похоже, в голове у нее крутилось что-то важное, и она не хотела утопить это в выпивке. «Итак», — начала она, стараясь не слишком задумываться над словами в надежде, что у подсознания есть идея, которой оно пока с ней не поделилось. «Зонд находит что-то в системе Лаконии, что-то, производящее корабли, оружие, и кто его знает, что еще?» «Что-то вроде огромного 3D-принтера, который указывает, с какого бока вставить протомолекулу», — усмехнулся Амос. «Эй», — сказал Алекс, — «мы обнаружили силовой генератор размером с планету, способный остановить термоядерную реакцию». Амос минуту раздумывал. «Да, логично». «Люди Марко работали на Медине как пятая колонна», — продолжила Бобби. «Дуарте, должно быть, уже сотрудничал с ними. Говорят, он им неплохо платил за актуальную информацию о зондах. Звонят они ему и говорят: мы тут узнали кое-что потрясное». «Он передает им кучу марсианских кораблей», — сказал Алекс. «И Марко начинает доставать всю Солнечную систему. А Дуарте тем временем собирает остатки своего флота, толпу марсиан-единомышленников и берет власть в Лаконии». «Где несколько десятков лет занимается тем, что строит корабли, фантастическую броню и все такое, а после выкатывается сквозь врата, чтобы объявить себя королем», — закончил Алекс. И как раз принесли содовую для Бобби. «Что означает, Марко был просто орудием», — сказала Бобби. «Похоже на то», — согласился Амос. «Вольный флот всех отвлекал, пока Дуарте устраивал дела на Лаконии. Мы тут 30 лет сидели, хлопали ушами, старались восстановить поставки продовольствия, а он тем временем готовился выбить нам мозги», — сказала Бобби. «Алекс, может, тебе стоит описать то, что ты помнишь о встрече с ним? Что он за человек?» «Я был в его офисе всего несколько минут. Возможно, на Медине есть еще люди, которые служили там в одно время с ним», — ответил Алекс. «Если мы найдем, где тусят марсианские ветераны, стоит поспрашивать, вдруг его кто-то знал». «Да, хорошая...» — начала Бобби и запнулась, увидев, как напрягся Амос. Рука их механика поползла к правому бедру, к пушке, которой после того, как лаконийцы отобрали оружие, там больше не было. «Амос?» «Походу, проблемы». Он еле заметно кивнул. В той стороне, куда указывал Амос, через секцию барабана двигалась группа астеров, судя по татуировкам АВП старой закваски. Плащи на них казались чересчур плотными и объемными для постоянно хорошей погоды в барабане Медины. Некоторые тащили большие сумки, головы опущены, идут быстро, явно с какой-то целью. Одного Бобби узнала. Он не Лангстайвер, тот еще козел, глава службы безопасности. «Что там находится?» — спросила Бобби. «Какие-то офисы, банковская секция, администрация». «Занятые лаконийцами», — добавила Кларисса. «Ну, началось», — сказал Амос и встал. Недалеко от них астеры принялись вытаскивать что-то из-под плащей и из сумок. Бобби ощутила прилив адреналина в крови, и в тот же миг на нее снизошло спокойствие, привычная реакция на опасность. Тут она чувствовала себя, как рыба в воде. Бобби окинула взглядом бар, отыскивая подходящее прикрытие. В радиусе 10 шагов она не увидела ничего, способного остановить пулю, поэтому сгребла одной рукой Алекса, другой Клариссу и увлекла за собой на пол. Амос все стоял и смотрел, как разворачивается драма. «Давай на пол, идиот!» — начала Кларисса, но что бы она ни собиралась сказать, все это потонуло в пальбе.